Расположившись в кресле самолета, Кричко огляделся вокруг. Салон, в котором находился полковник, был эконом-класса, поэтому публика здесь была самой разношерстной. Коммерсанты средней руки, банковские служащие и обычные люди, зарплата которых позволяла им летать самолетом. Многие пассажиры, которые уже заняли свои места, как и полковник, крутили головами в поисках стюардессы. Время полета было не таким долгим, поэтому Стас собирался немного подкрепиться и подремать. Он был почти уверен, что в этой командировке времени для отдыха не будет. Дело действительно было очень запутанное. Все подозреваемые, которых они пробивали на поверку, оказывались пустышками. У одних было железное алиби, а другие, такие как стриптизер или Лазарь Петрович, вообще оказывались ни при чем. «Будем надеяться, что эта моя командировка сможет пролить свет на многие вещи», — думал Стас. Он прекрасно понимал, что чем дольше они будут искать убийцу, тем меньше времени и шансов у них останется. Стас переживал по этому поводу не меньше Гурова, хотя и не всегда показывал это. Но самой большой проблемой было сейчас то, что Стасу предстояло как-то изловчиться и взять у рейдера Соколова образец ДНК. А судя по роду занятий, этот Соколов был непростой парень, и взять его голыми руками будет не так-то легко. Надо было во что бы то ни стало придумать какой-нибудь хитрый ход. «Что-нибудь желаете?» — услышал полковник над своим ухом. Подняв голову, он увидел симпатичное лицо молоденькой стюардессы, которая, улыбаясь, стояла возле кресла сыщика. «Напитки, шоколад», — еще раз предложила она. Стас растерялся от неожиданного присутствия рядом с собой такой красивой девушки и поэтому не сразу понял смысл ее вопроса. «Не, спасибо, мне ничего не надо». Стюардесса толкнула вперед блестящий столик, на котором стояли маленькие бутылочки с разными напитками и коробочки с шоколадными конфетами. Когда стюардесса сделала шаг и остановилась возле соседнего кресла, Стас пришел в себя. «Извините, девушка!» — обратился Стас. Стюардесса повернула голову и посмотрела на сыщика, продолжая улыбаться. Стас слегка стукнул себя по лбу. «Сразу не сообразил!» — сделал он невинное лицо. «Мне, пожалуйста, что-нибудь посерьезней!» Теперь стюардесса сделала удивленное лицо, подняв брови вверх. «Я имел в виду перекусить!» «У нас в ассортименте есть бутерброды и салаты. Вот, посмотрите, пожалуйста». Она протянула красочный листок, на котором были напечатаны названия блюд. Пробежав глазами по названиям, Стас вернул ей меню. «Салат «Цезарь» и два бутерброда с сыром», — заказал он. «Хорошо, сейчас вам принесут». Девушка взяла меню и снова повернулась к пассажирам, сидящим впереди полковника. Спустя некоторое время ему принесли пластмассовый поднос, на котором лежал его заказ. Подкрепившись, Стас почувствовал себя намного лучше и уже собирался подремать, устраиваясь поудобней, как сосед справа обратился к нему с вопросом. «Извините, пожалуйста». Стас посмотрел на сидящего рядом пожилого мужчину в костюме и галстуке. «Я слушаю». «Скажите, вы хорошо знаете Нижний Новгород?» «Ну так, относительно. Что?» «Да меня вот послали туда в командировку, а я город совсем не знаю. Хотел бы у кого-нибудь узнать, где там что находится, чтобы не плутать, как слепой котенок». «А что именно вас интересует?» Стас хотел быстрее отвязаться от своего соседа, чтобы наконец-то подремать, так как времени оставалось все меньше и меньше. «Меня прежде всего интересует гостиница, ну, чтобы такая была недорогая и приличная». Стас задумался. Ему самому предстояло остановиться на пару дней в городе, но он еще пока даже не думал об этом, считая, что в настоящее время это не проблема. «Вы знаете, я сам еду в Нижний Новгород в командировку и сам буду останавливаться в гостинице, так что, если вы не против, можете из аэропорта вместе со мной туда и отправиться», — предложил Стас, чтобы побыстрее закрыть этот вопрос. — «Приличное и по цене нормальное». — «Спасибо большое. Вы меня очень выручили, а то ведь я так редко бываю в командировках, что совершенно не могу ориентироваться в чужом городе. Еще раз большое спасибо», — поблагодарил мужчина, видя, как Стас откинулся на спинку кресла, собираясь наконец-то отдохнуть. Полковник кивнул в ответ и моментально отключился.